Глава 12. Главное – правильный подход. Ал недовольно засопел, когда звук подвешенного возле двери колокольчика так не вовремя сообщил о том, что в его лавку вошел новый посетитель. А ведь он уже почти закончил расстановку игроков для следующего матча и сейчас прикидывал схему размещения ловушек на поле и список заклинаний для тренера. Как же ему не хотелось отвлекаться в такой волнующий, восхитительный момент, пусть даже на очередных покупателей. Услышав покашливание возле себя, он оторвал взгляд от таблицы, никого не заметил и вынужден был, перевесившись через прилавок, недовольно уставиться вниз на небольшого лепрекона в зеленом костюме с высоким цилиндром на голове. «Закрой лавку и включи закрытый режим, чтобы меня никто не увидел», — важно заявил посетитель. Услышав знакомый вкрадчивый голос, так не вяжущийся с маленьким человечком, Ал вздрогнул и на автомате выполнил все, что тот попросил. Тут же с лепреконом произошли разительные перемены. По нему пробежала рябь, он разросся вверх и вширь, и, наконец, исчез, а перед Джуном предстал шепчущий собственной персоной, внимательно смотрящий на растерянного хозяина лавки. Выждав несколько мгновений, могущественный хаосит негромко произнес: «Я благодарен за помощь с моим излечением». Немного смутившись, Ал торопливо ответил: «Сотрудничать с вами, господин, большая честь для меня. Ваш дом щедро меня отблагодарил. Для вас же появляться здесь большой риск. Я ценю, что вы решили поблагодарить меня лично, но...» Нак на это пренебрежительно махнул рукой. «Слова — ничто, поступки всегда важнее. Ты оказал мне важную услугу, пойдя на определенный риск, и назначенная тобой плата, на мой взгляд, слишком мала. Слепец не любит жадных, и если спасший тебе жизнь не получит достойной награды второго шанса пройти по лезвию кинжала, Бог может уже не дать. Поэтому я хочу лично спросить, чем я могу помочь тебе, чтобы вернуть долг жизни? Быть может, тебе нужна какая-то особая помощь?» Джун покраснел от волнения, смущения и льстил ему подобное. Но сиреневый румянец на голубой коже смотрелся весьма необычно, да. «Нет-нет, что вы, господин, я уже получил все, что хотел. Да и напрягать вас моими заботами. Ты не хочешь принимать признанный мною долг жизни?» Разочарование полководца хаоса зависло в мгновенно разлившейся по лавке тишине. Джун резко побледнел и, как кролик за удавом, следил за малейшим проявлением эмоций змей-люда. Торговец лихорадочно перебирал в уме возможные варианты, боясь обидеть как слишком простой, так и чрезмерно утомительной просьбой. Смертельно неловкая пауза затягивалась, но тут, без всякого почтения к такому важному моменту, по полке запрыгала давно надоевшая Джуну ловушка духов. Будто вынырнув с большой глубины, Ал встряхнулся и глубоко вздохнул. «Эта вещица...» Он так и не смог найти на нее покупателя. Оказалось, что с его столь ценимой в торговом клане судьбой притягивать удачные совпадения это будет несложно. Условием его назначения в город в пустоте и наделение правом ведения в нем дел от имени клана как раз и было решение задачи с бунтующим духом. Тогда, окрыленный возможностями и открывающимися перспективами, он, не раздумывая, согласился, рассчитывая, что быстренько продаст ловушку вместе с Кентуптаолоа, пожирателем душ, какому-нибудь чародею, и навсегда забудет про нее. Но годы шли, а среди покупателей все не находился тот, кто был бы готов избавить его от этой проблемы. Да, Алу есть, что попросить в качестве долга жизни, но не сочтет ли Нак подобное требование чрезмерным? И если бы господин взялся помочь сидящим в этой ловушке духам, это было бы более чем щедрой наградой для меня». Нак неспешно перетек к мелко подрагивающей полке, достал уже знакомую хозяину лавки хрустальную пластину и внимательно вгляделся в артефакт. «Заточенный здесь Лоа скоро вырвется наружу. Структура удерживающего заклинания истощена, хотя ты его и обновлял около 5 лет назад. Сама ловушка также подверглась внутренней деформации, так и не сумев усмирить духа. Он слишком силен для нее. Новая подзарядка удерживающих чар эту проблему не решит. Из-за разрушения самой ловушки, на которую нанесено заклятие, еще 20-30 лет, и пленник обретет свободу и будет, скорее всего, весьма разгневан. Всем, кто окажется рядом, сильно не поздоровится». Шепчущий постучал по костяной ловушке, лежащей на полке, и отвернулся. «Чтобы этого не произошло, придется искать новое вместилище, нанимать опытного демонолога, способного обуздать духа, а, учитывая его силу и мощь...» Нак скептически хмыкнул. «Это будет весьма непросто и очень дорого. И даже если все это удастся, то никто не даст гарантии, что история не повторится вновь, и через 200-300 циклов тебе не придется делать все заново. Зная специфику вашего клана, я так понимаю, что просто выпустить его в безлюдном мире не получится. Этот дух умеет путешествовать по радуге миров и вернется вновь в мир, откуда ваш клан его изъял, что вызовет очень большие проблемы у народа, помощь которому вы в свое время оказали. Награду за его пленение забрал себе наверняка ваш старейшина, а свою проблему повесил на тебя, так же, как и расходы на ее решение. Я прав?» Грустный вздох торговца был весьма красноречивым ответом. «Значит, духа надо уничтожить? Что с таким могущественным созданием будет крайне сложно?» Шепчущий надолго застыл, погрузившись в размышления. Джун затаил дыхание, стараясь отследить малейшие изменения настроения посетителя, и вот, кивнув сам себе, тот задумчиво продолжил. «Я знаю одно место, где можно похоронить с десяток таких духов, но добраться туда очень и очень непросто. И стоить это будет...» Торговец непроизвольно весь сжался. Надо было не жадничать и просить что-то попроще. И тут Джун вспомнил, что когда он собирал всю доступную информацию о том, как можно избавиться от проблемного духа, то перебрал немало историй про подобные случаи. Если Наг в состоянии уничтожить несколько духов сразу, то почему бы на этом не заработать? Тогда и затраты окупятся, и, возможно, даже что-то останется, ведь те, у кого такие проблемы, готовы заплатить много, очень много. Господин, я думаю, вам понравится моя идея. Покинув лавку, шепчущий внутренне усмехнулся. Его план, как всегда, удался. Джун даже не подозревал, что Нак специально лично явился выразить свою благодарность за спасение жизни, подчеркнув возможность оказать особую помощь в решении его проблем. Нет, Нак искренне был готов выполнить любое разумное желание Джуна, со слепцом шутки плохи, но ведь... Нигде не сказано, что оказанная в качестве благодарности ответная услуга не может принести выгоду обоим, не так ли? Шепчущий давно уже знал, какую проблему представляет собой хранящийся в лавке Джуна могущественный Лоа. Так что нетрудно было просчитать просьбу синекожего торговца. Оставалось только слегка подтолкнуть его к нужному решению, да намекнуть, что избавиться можно от нескольких подобных пленников одновременно, и вместо платы за поиск и сбор по всей радуге миров нужных Нагу сущностей, ему предложили долю в совместном деле. Белый пучок плазмы ударил меня в грудь, отбросив к стене. Защита золотого доспеха выдержала, но изрядно просела после первого же попадания. А я даже не сумел понять, откуда меня атаковали. Вся местность вокруг храма буквально утопала в густом лесу, и Кондор мне не мог ничем помочь. «Северо-восток, судя по углу наклона выстрела, скорее всего, с того небольшого холма». «Не будем раскрываться, родная», — объяснил свой выбор, укрываясь за куском стены разрушенной подсобной постройки, на которой отлетел. «Иначе в грядущей войне будем с тобой вдвоем работать живцами и выявлять позиции таких вот стрелков. Светить свое тайное преимущество в виде Тайвари я не хотел, так что буду действовать как обычный игрок без симбионта, используя только доступные мне карты». «Рен, нужна помощь!» Голос Меджа, раздавшийся в голове благодаря серебристой капле мнемокомма, заставил открыть перед мысленным взором тактическую карту, а также взглянуть на бой глазами напарника. Наша пятерка удерживала оборону, отражая атаки противника и не давая им проникнуть на территорию храма, в котором по условию задания проводится ритуал. Задача заключалась в том, чтобы не дать сорвать его проведение – и я, как временный командир звезды, должен был с имеющимися силами продержаться отведенное время. Меджа атаковали сразу двое невидимок, сумевших как-то пробраться мимо ловушек, установленных в главном проходе. Необнаружимые ни простым глазом, ни поиском жизни, они наносили широкие рубящие удары, проявляясь из воздуха лишь на время атаки, чтобы потом снова исчезнуть. И только благодаря своему мастерству мой друг еще не выбыл из строя, хотя успел заполучить несколько глубоких ран. Интенсивность боя была так велика, что Медж даже не успевал воспользоваться активатором, отражая периодически удлиняющимися когтями Шангрила атаки врагов. Серебряный дождь пролился сверху, залечивая раны и восстанавливая силы напарника, заодно проявляя силуэты врагов, отлично видимые в струях воды. Довольно хмыкнув, Медж контратаковал и парой размашистых ударов прикончил одного из врагов. Второй попытался выйти из боя, но получил тройной удар молнии в спину, а следом и нож меж лопаток, брошенный старым котярой. «Ох, упарился!» Медж провел лапой по лицу, стряхивая капли дождя. «Шустрые ребята! И в паре работают хорошо!» «Я нашел врага!» Голос каменного питона раздался в моей голове, а перед глазами возникла тактическая карта с отметкой расположения стрелка из технооружия. «Кстати, это был не новичок. После первого выстрела он весьма шустро сменил позицию». Книга, активатор, столб света занимает свое место, сменяя истраченный дождь, чтобы через пару мгновений обрушиться на голову незадачливого стрелка, разнося кусок скалы, за которым тот укрылся. Готов. Еще один противник устранен. «Каа, продолжай поиск максимально скрытно, не проявляя себя». Двое слэшей прикрывали задние и боковые фасады храма, спрятавшись под карнизом по углам здания и ведя наблюдение. Там же, под наиболее широкими окнами, я разместил пару ловушек. Мы с Меджем прикрывали главный вход, а Каа вел разведку и поиск на внешней стороне вдоль границ, огороженной низким заборчиком территории храма. «У нас все в порядке. Врагов не выявлено». Я еще не успел дослушать доклад слэшей, когда до меня донесся голос Каа. «Выявлена группа противников. Сразу 8 игроков. Похоже, предыдущая атака была разведкой боем. И теперь враг готов задействовать основные силы, так как сгруппировался для проведения атаки». Каа, повинуясь моей команде, переслал отметки целей через мнемоком. Внезапно на карте количество противников увеличилось вдвое. Скорее всего, они сейчас призвали существ, готовясь к масштабному штурму. Ну что ж, надо им разнообразить процесс. Так как место сбора мне известно, то осталось лишь нанести удар. Рой взрывающихся метеоров устремился к земле. Ярко-алые точки возникли на небосводе, но густые кроны деревьев скрыли их от врагов. Кто-то из игроков запоздал, что-то почувствовав, попытался спастись, но не слишком удачно. Взрывы накосили вековые деревья, словно траву, открыв происходящее взгляду. Искореженная земля, разбитые скалы, каменные осколки, разлетающиеся по сторонам, прошивающие все живое. А предводитель отряда ошарашенно смотрит на устроенный мною разгром, явно забыв про свою безопасность. Из земли же за его спиной медленно выползает Каа, плотоядно раскрывая пасть. «Бой закончен в связи с гибелью атакующих». По локации разносится сухой голос наблюдателя. Окружающая меня реальность распадается на части и начинает истаивать. А я с моей командой остаюсь в тренировочном зале арены для групповых боев. «Хороший бой», — один из слэшей подошел ко мне. «Идея использовать таланты КА для поиска врагов за внешним периметром территории храма, а потом выбивать их с помощью дальних атак, было очень разумно. Враг такого явно не ожидал». Я лишь спокойно пожал плечами. На мой взгляд, это была вполне очевидная тактика. Для наличия таких карт глупо не использовать доступные тебе преимущества. «Это было нечестно!» Мы вышли из тренировочного зала и увидели, как невысокая девушка громко высказывала свое негодование Масари, представителю летунов, наблюдавшему за проведением тренировочных боев. На возмущение нашей соперницы из небольшого торгового клана, непонятно зачем решившего ввязаться в грядущую войну, Маасари невозмутимо возразил. «Все согласно правилам. Ваш соперник задействовал личные, ему принадлежащие карты, не используя клановую собственность». Девушка явно была не согласна и намеревалась продолжить спор. Она раскрыла рот для новых возражений, но наблюдателю диалог был уже неинтересен. Лениво помахивая крыльями, он полетел прочь, оставив расстроенную девушку в одиночестве. Подойдя ближе, я сочувственно произнес: «Технооружие — это не панацея от всего. В игре хватает карт, которые могут быть с ним на равных. А то и намного лучше. Да и само оружие возможно использовать гораздо эффективней. Хотя ваш стрелок оказался хорош, сумел меня подловить, а вот рукопашники в стелс-костюмах подкачали, позволили себя заметить, несмотря на снаряжение. Потом даже вдвоем не смогли продавить меджа, потеряв темп. Дальше их ошибки объяснять, думаю, не стоит». Хонна, я, наконец, смог определить вид девушки, грустно вздохнула. «Мы на снаряжение почти всю клановую казну потратили. Они смогли даже одну малую звезду победить». Я еще хотел продолжить разговор, но девушка, явно потеряв ко мне интерес, еще раз вздохнув, пошла к своим бойцам, ожидавшим результата ее разговора. «Ну что, пойдем отмечать победу!» Неслышно подойдя со стороны, меч подкинул в лапе две красные пластины дайнов, по сотне каждая, нашу награду за удачно проведенный бой. Дав отдохнуть после кампании на Тамарисе, нас с Меджем буквально загрузили тренировочными боями, полностью наплевав на усталость. Как ни странно, мне это даже помогло, отвлекло от дурацких мыслей и горечи от проваленного рейда. Дом летящих готовился к войне серьезно, натаскивал боевиков, проводил совместные бои звезд. Как ни странно, нашу звезду оставили в том же виде, что и в проверочном бою с летунами. Хотя я думал, что змеи постараются минимизировать свое участие в войне. «Давай в дом чаш», — предложил я, — хотелось воспользоваться предоставленным перерывом по полной. «Отпразднуем там удачный бой, заодно улажу одно маленькое дельце, с которым я и так слишком затянул». Храм Алакара, оранжевый сектор, звездная система Валарис. Храм бесконечной песни, как его еще называли, песни без перерыва и изменений, звучавшей на протяжении 2000 лет с момента, когда глаз Аллакара вступил под своды храма, неся в руках вместилище, в котором был заточен один из лордов разрушения, что был настоящим бедствием для Валариса. Десятки тысяч погибших ежегодно, сотни зараженных, распространявших и переносивших черный туман дальше в поисках новых жертв, опустошенные города, мертвые деревни. Порой казалось, что жизнь окончательно покинет несчастный мир, и в нем останутся лишь прах да мертвые кости. Но воля Бога сумела заточить демона, терзавшего его народ, а бесконечная песня послужила колыбельной для лорда разрушения, удерживая его в бесконечном сне, который не должен был прерваться никогда. Небольшая шкатулка подпрыгивала на алтаре из трещин в металле, потянулся черный дым, а изнутри донесся рев ярости и гнева. Заглушая его, к небесам устремились слова молитвы сотни монахов, стоявших на хорах. Они, усилив нажим, вкладывали без остатка свои силы в звуки песни, неся сон пленнику шкатулки, Саллаху черный туман. Встревоженный первосвященник смотрел, как просочившийся черный дым, прежде чем исчезнуть, коснулся нескольких несчастных, и к словам песни молитвы, заглушая их, добавились крики боли. Зараженные монахи, упав на пол, начали корчиться от боли, но братья-экзекуторы успели до того, как началось преображение. Взмахи благословенных Богом молотов прервали муку и жизнь обреченных. Первосвященнику осталось лишь пересчитать тела погибших, чтобы знать, сколько прощальных молитв он прочитает Аллакару сегодня вечером на кладбище. 8. Сегодня он 8 раз прочитает ее, провожая в последний путь, исполнивших свой долг до конца. Вчера было 13. А сколько эта мерзость отнимет жизни и завтра? «Ваше святейшество!» Один из служек осторожно тронул его за рукав. «Вас ждет странный посетитель. Он хочет встретиться с вами, обещая помочь с этим». И юноша опасливо кивнул на шкатулку, стоящую на алтаре с запертым демоном внутри. Первосвященник вначале даже не понял, что тот произнес. Смысл слов до него дошел не сразу, настолько невероятными они были. Но сейчас он, как утопающий, готов был ухватиться за любую соломинку. Несмотря на все прилагаемые усилия, демон становился все сильней. И ни слова священных песен молитв, ни ежедневно проводимые ритуалы не помогали. Поиски в церковных архивах и в частных библиотеках не приносили ответа, как усмирить демона. И в их мире практически не было колдунов и магов, а Аллакар уже давно глух к молитвам верящих в него, отвергнув мир, как тот до этого отверг его. И ожидаемо, сила священных печатей, веками сдерживавших демона, ослабла, грозя со временем исчезнуть совсем. Войдя к себе, он с недоумением посмотрел на стоящего в его кабинете необычного мужчину. Тот, улыбнувшись, небрежно поклонился. «Слышал, у вас есть определенные трудности, и я готов вам с ними помочь». Первосвященник с недоверием рассматривал незнакомца, а тот продолжал говорить. «Для начала позвольте представиться. Алансир бен Якуб, и я готов спасти ваш мир от того, что хранится там». И он уверенно указал в сторону главного храма, где покоился заточенный демон. «Но для начала давайте обсудим плату за мою помощь в решении вашей проблемы». Город двойной спирали, дом чаш. Жунан, такое имя на этот раз выбрал себе хозяин этого места, подозрительно смотрел на меня, явно ожидая подвоха. Для начала я молча выложил на стойку перед ним из сумки бочонок, где в рассоле плотно уложенные хранились хвосты мечехвостов, купленные мной заранее, еще до начала нашего провального похода у парочки рыбаков на центральных островах. Я предвидел, что потом, во время боев, на это может не быть ни времени, ни возможности. Заглянув внутрь, Жунан, явно подобрев, довольно кивнул. «А я думал, что вместо обещанного ты принес мне никому не нужные оправдания. Правда, мог бы подобрать хвосты и пожирнее. Ну, я так понимаю, особо выбирать не приходилось, а новых поставок после произошедшего ждать не стоит». На это я лишь пожал плечами. После прошедших боев, сомневаясь, что мечехвосты вообще уцелеют как вид, а если кто-то и выживет, то сборщик душ переделает их во что-то иное. Хотя, что там творилось на Тамарисе, никто себе не представлял. После вспышки на полнеба, последовавшего за ней грохота и того необъяснимого, когда я буквально душой почувствовал утрату чего-то невосполнимого, мы сбежали из этого мира сразу же, едва Нак, удравший на пару с головой работорговцев, одним из первых на прощание бросил в нас заклятием, снявшим со всех паралич и оглушение. И больше туда никто не возвращался, даже водные за малыми вратами. «Хорошо!» — Жунан негромко хлопнул в ладоши, и контейнер пропал со стойки. «Учитывая все произошедшее, я принимаю оплату и считаю твой долг закрытым». Еще кое-что, пока он в хорошем расположении духа и настроен на диалог, я быстро выложил перед ним цветную картинку с изображением небольшой броши. «Может, ты видел или знаешь, у кого может быть этот предмет?» Жунан, прежде чем взглянуть на картинку, внимательно посмотрел на меня. «Надеюсь, ты реализуешь свое право на вопрос, а не просто пытаешься вытянуть у меня информацию». «Разумеется», — кивнул я, подтверждая свои слова. «Право на обеды я тебе уступил, но свой вопрос раз в малый цикл все еще задать могу». «Тогда ладно». Трактирщик только после этого опустил взгляд на выложенный перед ним рисунок. Чуть подумав, он нехотя произнес. «Видел я брошь. Давно, правда. 300 лет назад. Ее один молодчик показывал друзьям, хвастаясь добычей после рейда». «И где она сейчас?» — спросил я без особой надежды на ответ. «В принципе, шансы найти брошь раздора после стольких лет и так были невелики, но уж больно награда хороша, так что я решил, что стоит попытаться выполнить еще одно задание клуба собирателей сокровищ, найденное в скачанной Тайваре базе данных. Тем более, что след броши как раз и вел сюда, в двойную спираль, куда вернулись игроки после рейда, во время которого она и была похищена. Жунан, услышав мой вопрос, надолго задумался, явно что-то вспоминая, наконец покачал головой. «Точно не знаю, но тот игрок, что ее заполучил, собирался в бордель, королевский клуб, отметить успех. И один из его дружков посоветовал подарить ее хозяйке этого места, дескать, она любит подобные безделушки, и в обмен на подарок может сделать хорошую скидку или организовать что-нибудь экзотическое, о чем он не забудет никогда». «Королевский клуб, значит?» Я удивленно хмыкнул. «Что ж, я получил гораздо больше, чем рассчитывал. Пусть минимальный, но все-таки шанс есть». «Спасибо», — попрощавшись, я направился к Меджу, заждавшемуся возле стола, уставленного закусками и едой. Мой друг явно решил потратить весь наш гонорар за последний бой на угощение. Невмбела, зеленый сектор. Гао-го, король шаманов, голос джунглей, танцующий с тенями, тоскливо смотрел на деревянную статую, обмотанную железными цепями. В ней был заточен истинный владыка джунглей, великий Дамбалла. Тысячи лет назад, когда их предки попали в этот мир, первые среди шаманов смогли заключить договор с великим духом, уговорить дать приют несчастным беглецам, спасающимся из-под гнета людей со змеиными лицами. Дамбалла принял их, разрешил жить под сенью лесов, взращенных им, разрешил брать необходимое для пропитания, но взамен запретил вспахивать землю, строить дома из камня и железа, создавать орудия труда из металла, лишь дерево и кости были им доступны. Договор действовал много лет. Горстка изгнанников ширилась и росла, но чем больше становилось людей, тем тяжелее давили узы запретов. На совете шаманов мудрейшие поняли, что у их народа есть лишь два пути: или продолжать влачить жизнь полуживотных, или вспомнить знания предков, записанных на страницах тростниковых свитков, и начать вспахивать землю и строить города из камня. Сделав свой выбор, они вынуждены были убрать того, кто стоял на их пути. Им удалось, использовав силу, украденную когда-то у своих бывших хозяев, заточить Дамбалу. Тот принял от шаманов жертвенные дары, цветы и фрукты, пропитанные особым отваром. Усыпили земную ипостась духа, а выкованные из змеиного железа цепи связали его силу. Десятиметровое тело гориллы было разделено, и его кости, кровь, плоть и даже шкура стали добычей тех, кто его убил. И сейчас Гао-го держал скипетр, символ своей власти, выточенный из костей Дамбалы, а душа, суть и естество духа была заточена в деревянной статуе, обмотанной удерживающими ее цепями. «Он все равно вырвется на свободу», — голос за спиной отвлек короля шаманов от размышлений. «Не сейчас», — Гао-го не стал отрицать очевидного. Его гость, как и он, мог видеть суть вещей. «И даже не завтра», — согласился тот. «Но твои дети, а скорее всего внуки, познают в полной мере гнев великого духа, который он обрушит на предавших его. И когда это произойдет, послушные вам духи не смогут защитить вас, ибо вы первыми нарушили договор». Гао-го надолго замолчал, продолжая смотреть на статую, стоящую перед ним. Наконец он заговорил. «Чего ты хочешь, Алансир? В городе в пустоте не смогли нам помочь. Никто не захотел или не смог обуздать Дамбалу, хотя мы предложили немало». «Великий дух — это огромная сила», — пожал плечами Джун. «Вашим предкам повезло суметь его заточить, но теперь пришло его время. Звезды заняли нужные места, и красная звезда все ярче светит на небе. Ни одно заточение не может быть вечным. И если вы не хотите для своего народа печальной участи, искать новый дом среди звезд или стать перегноем под корнями деревьев, придется платить». «Сколько?» — прошептал шаман, душа в сердце вспыхнувший огонек надежды. «Много», — невозмутимо ответил Джун. «Но ведь выбора у вас все равно нет». Он протянул небольшой свиток, и король, быстро развернув его, пробежался глазами по написанному там. «Шахты с черными изумрудами и рудники с небесным серебром — вечное владение?» От возмущения он даже задохнулся. «Да ты спятил!» «Лучше потерять часть, чем все», — равнодушно пожал плечами торговец. «Или уже через полвека твой внук будет носить титул не короля шаманов, а короля беглецов, нищих, бездомных бродяг, ищущих себе приюта. Мое предложение ограничено по времени, его у меня мало и много дел. Решай сейчас и помни, что стоит на кону». Гао-го замер, не зная, на что решиться. То, что требовал в качестве платы Джун, приносило едва ли не треть всего дохода союза племен, но отдать часть и решить проблему с грядущей бедой сейчас, не оставляя ее потомкам, это было мудро, ведь второго такого шанса может не быть. А потом, когда проблема решится, любой договор можно будет и пересмотреть в лучшую сторону. Дамбала этому хороший пример. Король хищно улыбнулся, подумав об этом. «Мне нужно обсудить это на совете шаманов. Я не вправе принимать такие решения единолично». «Хорошо, я подожду до вечера». Получив ответ, Джун направился к выходу. Для него не стали секретом мысли темнокожего шамана. Ему для этого даже не пришлось читать мысли, достаточно было знать язык тела. Он видел десятки, если не сотни таких же, прошедших через его лавку. И если король думает, что сможет повторить тот же трюк, что и его предки, то его ждет большое разочарование, когда он поймет разницу между наивным и добрым духом лесов и нагом. Стоит им хоть на йоту нарушить сделку, и весьма скоро в этом мире под тенями деревьев будет жить совсем другой народ. Город двойной спирали – арена. Тренировочные залы гладиаторов, звон мечей, команды ланист, служки, соскребающие кровь и подносящие свежий песок на арену. Где-то слышится рев животных, которых готовят для завтрашних боев. Скрашивая ожидание, я листал книгу. Даже с учетом потраченного на подготовку к злополучному рейду на Тамарисе у меня осталась большая часть моей доли от вознаграждения за посредничество во всей этой неудавшейся авантюре. Нак не поскупился и передал нам после найма водных аж 100 тысяч. Стоимость кристалла гибельного света это, конечно, не окупило, но настроение в свое время подняло. Сейчас же я прикидывал, стоит ли подкупить какие-нибудь карты в качестве подготовки к грядущей войне. О, лавка сумасшедшего алхимика вышла из отката. Не желая вспоминать недавние события, я и про нее подзабыл. Интересно, сумел шустрый карлик изготовить большое зелье ясного сознания? Картинка в книге ожила, но пока все было по-прежнему. Алхимик, как обычно, снимал зелье с полок, затем нырнул под прилавок, обещая нечто специально для меня. А вот потом, вызвав у меня радостный вздох, началось нечто новенькое. Мастер гордо выпрямился, задрав свой длинный нос и, прижимая пузырек к груди, стал рассказывать, как непросто даже по рецепту создать столь сложное зелье. Тем более, что переданный свиток был не слишком подробным, но он не отступался, потратил почти все свои запасы ингредиентов, но сумел создать новое для себя зелье. Было видно, с какой любовью он смотрит на свое детище, как неохотно ставит его на прилавок. Вот тут я, пока зелье не коснулось столешницы и лавка не превратилась в обычную картинку, поторопился задать свой вопрос. «А еще раз создать это зелье для меня сможешь?» В ответ, любовно стирая несуществующую пыль с пузырька, карлик пожал плечами. «Только когда восстановится мой запас необходимых веществ». И, расставшись таки с новым зельем, замер картой в книге. «Класс!» Я не сумел сдержать радость. Довольно улыбнулся, оценивая возможные перспективы. И хотя рецепты на рынке появляются весьма редко, но сейчас перед войной игроки и малые дома вполне могут их скинуть, ибо мало кто из хаоситов хочет и может себе позволить возиться с их изготовлением. Главное перехватить их перед носом у крупных домов и кланов, специализирующихся на алхимии. Стоит попросить Саймиру последить за возможными предложениями. И вот тут я задумался всерьез. Можно, конечно, вложить часть дайнов в рецепты, но какая конкретно от этого будет выгода? Да, даже при размене одно готовое зелье на рецепт я остаюсь в серьезном выигрыше. Карта рецептов заметно дешевле самих зелий. Про ингредиенты я и вовсе молчу, но в них-то и загвоздка. Как скоро нужные составляющие появятся у карточного алхимика? Работая с моим рецептом, потратил ли он все свои запасы, то есть сможет ли он приготовить что-то другое? Пересекаются ли составы зелий? Можно ли снабдить мастера нужными веществами? Я, как назло, даже не пытался запомнить, что требуется для того же зелья ясного сознания. Есть ли способ как-то иначе ускорить восполнение ингредиентов? Вопросы, вопросы, вопросы. А задать, как я только что убедился, можно только один раз. Нечто знакомое, не так ли? Рука сама потянулась к колесу обновления, но, покачав головой, остановил сам себя. Сейчас нас могут отправить в бой в любой момент, так что колесо стоит приберечь. Вместо этого я постарался вспомнить, что получил за полтора года владения картой, вернее, что алхимик доставал из-под прилавка. Уверен, особенные зелья как раз и связаны с улучшением карты. Не так уж и много, если считать количество. В первую очередь, вспоминается абсолютное исцеление, спасшее мне жизнь в черных песках. Была мазь в самое первое использование карты. Было еще обычное зелье зоркости. Я тогда еще удивился, что в нем такого особенного. И вот пузырек сейчас. Да, не густо. Возможно, было еще что-то. Я мог не запомнить или не придать значения, но то, что особенные зелья достаются далеко не каждый раз, факт. А вот в чем причина, надо будет разбираться. Пока размышлял, баловался с картинкой. Наведешь на нее взгляд, и она оживает. Карлик начинает деловито переставлять бутылочки, копаться в своих записях. Вот мастер достал какую-то коробку и бухнул ее на прилавок рядом с исписанным затейливыми завитушками ценником. Я и раньше обращал внимание на красивую вязь незнакомых букв, но на этот раз несколько строчек в немаленьком списке оказались не стилизацией, а вполне знакомыми названиями: мазь стальной кожи, большое зелье ясного сознания, абсолютное исцеление, зоркость. Чувство удовлетворения прошлось теплой волной и заставило откинуться на спинку. Любит наш владыка загадки. Эту же я смог разгадать сам, без карт знаний, хотя и не до конца. Но уже сейчас ясно, я не первый владелец карты, догадавшийся, как ее улучшать. При этом все вложенные рецепты сохранились, а список возможных особенных зелий со временем мне откроется. Стоило мне это осознать, как описание карты изменилось, дополнившись новой информацией, и теперь звучало так. Раз в малый цикл хозяин лавки преподнесет вам в дар набор из случайных зелий и с некоторой вероятностью одно особое зелье. Место в книге не занимает, может улучшаться. А вот это важно. Раз алхимик в любом случае может выдать только одно специальное зелье за раз, то не стоит вкладывать в карту простые рецепты дешевых, легкодоступных зелий. Задумавшись, я не сразу услышал легкое покашливание рядом со мной. Обернувшись, увидел одного из тренеров-гладиаторов, парочку надзирателей и свинолюда, решившего не так давно разбогатеть за мой счет. Сейчас, несмотря на тренировки, у меня возникло немного свободного времени, и я решил прояснить для себя ситуацию с клубом собирателей сокровищ. Все произошедшее там как-то не вязалось с имиджем и репутацией организации, существующей уже много лет во множестве миров и категорически не принимающей в свои ряды игроков, запятнавших себя кровью, как шепчущие. Дешевый наезд этих идиотов, попытка обмана со стороны одного из администраторов клуба – все это как-то глупо и мелко. В прошлый раз, спустя несколько дней после продажи рекетиров на арену, разговор не заладился. Кабанчик оказался сильнее или упрямее, чем я ожидал, а воздействовать на чужую собственность за бесплатно мне бы никто не дал. Но с тех пор прошло достаточно времени, и сейчас я надеялся, что получу ответы, которые хоть немного для меня прояснят обстановку у собирателей, потому что терять такую уникальную возможность для заработка, как поиск артефактов в различных мирах, я не хотел. Благо, уже сумел кое-что найти благодаря стараниям Саймиры и помощи Тайвари. Игроки на протяжении многих тысячелетий совершали налеты и рейды на сотни миров, грабя и похищая все, что представляет ценность, и часть украденного прежние владельцы хотят найти и готовы за это платить, причем весьма щедро. И пусть по-настоящему ценное сейчас покоится в личных сокровищницах владык, кое-что все-таки можно найти и даже купить, как это сделала Саймира неделю назад, когда вся взволнованная ворвалась в беседку. Четки Салламуна, слабый артефакт с незначительным регенерационным эффектом, как было сказано в описании, к торговому лоту. 300 дайнов за него просил продавец. И 2000 универсумов за него готов заплатить неизвестный покупатель в случае находки. Разница впечатляла. А если еще найти и брошь раздора, за которую готов заплатить значительно больше, то перспективы открывались весьма заманчивые. Свинолюд затравленно посмотрел на меня и тихо забормотал: «Я же все сказал в прошлый раз. «Не надо, больше не надо так делать. Я же все сказал в прошлый раз. Больше не надо». Я удивленно посмотрел на стоящего рядом ланисту. «Что с ним произошло?» Тот хмуро взглянул на меня и нехотя ответил. «Неделю назад с ним встретился владыка вашего дома, и он кивнул на медальон на моей груди. И после этого тренер пнул свинолюда по щиколотке, и тот рухнул на колени, испуганно сжался и начал скулить. Он и стал таким. Теперь ни на что не годен, кроме как на корм для зверей. Так что, если вам нужны ответы, ступайте к Нагу, господин. От этого вы уже ничего не добьетесь». «Демоны ада!» Опять шепчущий. «Уверен, что проклятый змей специально сломал бедолаге разум. Мне невольно даже стало жаль свинолюда, представляя, что ему пришлось пережить, что он стал таким. Глупо было надеяться, что события, произошедшие возле таверны на глазах у толпы, останутся тайной, но то, что Нак настолько беспардонно влез в мои дела, а потом еще и уничтожил источник информации, просто бесило, как и понимание того, что я с этим ничего не могу поделать. Хорошее настроение после удачного эксперимента с лавкой алхимика пропало. И, развернувшись, я пошел домой. Сильно захотелось напиться, а также разбить чью-то наглую чешуйчатую рожу.